Бретлок уведомил, что имеет известие, будто прусский король старался заключить четверной союз с Францией, Швецией и Данией. Но будто от последней державы еще мало к нему склонности оказывается. От Швеции же Фридрих II домогается уступки остальной Померании, чтобы сделать Пруссию морскую державою, и обещает за это не только большую сумму денег, но и 9000 войск в полное распоряжение Швеции. Бретлок сообщил также копию письма Бонневаля к прусскому министру Подевильсу от имени великого визиря. В письме говорилось об общих интересах Турции и Пруссии. Говорилось, что Порта безмерно уважает заявление дружбы, полученное от берлинского двора, что она с честью и удовольствием примет прусского министра, в каком бы характере он ни явился, если его прусское величество имеет еще пространнейшие мысли, то султан и визирь с радостью сделают все, что будет служить к удовольствию его прусского величества, к безопасности и благополучию обеих империй. Все будет сделано по инструкциям того министра, который приедет из Пруссии с публичным ли характером или для большого секрета и без характера, как простой путешественник. На это письмо Бестужев написал замечание. В чем общий прусский и турецкий интерес инако состоять может, как в обессилении российского и венгерского дворов? Такие королем прусским от Таманской Портии учиненные авансы о заключении с ним тесного союза ни малейше с подданными Мардефельдом здесь письменными декларациями, а не имение, будто никаких с турецким двором корреспонденции не сходствуют, но паче усматривается, что чинимыми им повсюду и при самой Оттаманской порте происками об усилении себя союзами и партиями он ничего иного в виде не имеет, как через долго или коротко всемерно что-либо против России предпринять из сей страны, себя безопасным учинить, как и подлинно сущий его интерес в том состоит. Но дабы взаимно для будущей безопасности своей, калика возможно надежные меры принять, то необходимо потребно было видеться, совет собрать для рассуждения воном о том, каким образом государственные доходы прибавить, а излишние издержки убавить, дабы в состоянии быть еще 50 000 человек пред прежним более войска содержать, которые, кроме нынешних опасных обстоятельств, по обширности здешней империи всегда потребны. Бретлак доставил канцлеру перехваченное австрийцами письмо маркиза Д'Ажансона к французскому министру в Берлине Валуи. В письме говорилось, что прусский король главное препятствие своим замыслам встречает в России, которая мешает ему и в Швеции, и в Польше, и потому надобно принять сильные меры для воспрепятствования петербургскому двору держать в своей зависимости такие значительные государства, как Швеция и Польша. «Мы, — писал Д'Ажансон, — имеем надежду при Оттаманской порте найти способы занять царицу с этой стороны и с стороны Персии. По-видимому, мир между Турцией и Персией скоро будет заключен, и было бы естественно соединиться им против той державы, которая становится им все опаснее, особенно если они дадут ей время еще усилиться союзами с другими державами. С этой целью в Константинополе сделаны проекты для завязывания отношений и заключения союза между Турцией и Пруссией. Ищите всех способов для занятия и тревожения царицы. Король для достижения этой цели не упустил ничего в согласном действии с королем прусским. Последний государь имеет все нужное для этого, все политические и военные качества. Мы сильно были встревожены известием о его болезни. Нам нужно, чтобы он жил и здравствовал, ибо он один своими великими качествами может обеспечить вольность империи, равновесие на севере и во всей Европе. Все эти сообщения, разумеется, могли содействовать только ускорению переговоров в Союзе. 22 мая договор был подписан императрицей. Он состоял в следующих условиях. В случае нападения на одну из договаривающихся сторон, другая высылает на помощь через 3 месяца по востребованию 30 000 войска, 20 000 пехоты и 10 000 конницы. исключая нападение на Россию со стороны Персии, а на Австрию со стороны Италии, и во всяком случае Россия не помогает Австрии в войне ее с Испанией, а только держит наготове 30 000 войска, равно как и Австрия в случае нападения на Россию с персидской стороны. Помощь не подается, если обе державы в одно время подвергнутся нападению. Ни мир, ни перемирие не заключаются без взаимного согласия. Король и республика польские приглашаются к союзу, равно как и другие государи, особенно король английский, как курфюрст ганноверский. Договор заключается на 25 лет. В случае нападения турок на одну из договаривающихся сторон, другая немедленно объявляет войну Порте и вступает с войском в ее владение. Австрия гарантирует герцогу Галштинскому, великому князю Петру Федоровичу все его владения в Германии. Настоящая война Австрии с Францией из договора исключается, но если б по заключении мира Франция снова объявила войну Австрии, то Россия обязана выслать на помощь Австрии 15 000 войска или дать 500 000 денег. Такое же обязательство имеет Австрия в случае объявления шведами войны России. На случай нападения со стороны Пруссии обе договаривающиеся стороны держат наготове по 30 000 войск в пограничных областях. Австрия в Богемии, Моравии и ближних венгерских уездах, а Россия в Лифляндии, Эстляндии. А когда прусское нападение действительно последует, то обе державы в самом скорейшем времени выставляют по 60 000 войск. До тех пор, пока уступленные Пруссии часть Силезии и Глац будут возвращены Австрии, которая в благодарность обязывается в один год выплатить России 2 000 000 рейнских гульденов. Новая союзница, как мы видели, сильно беспокоилась насчет Саксонии. После заключения Дрезденского мира Михаил Петрович Бестужев счел необходимым обратиться к графу Брюлю с вопросом, что намерен теперь делать саксонский кабинет. Брюль отвечал, что после разорения их земель, армии, купечества, мануфактур, они принуждены были заключить мир с прусским королем, и теперь они в состоянии начертать какой-нибудь твердый план своей будущей политики. Все дальнейшие меры короля главным образом зависят от союзнических и дружеских советов ее императорского величества, ибо король при нынешнем его деликатном относительно Пруссии положении ничего не предпримет без ведома и сношения с ее величеством. Бестужев доносил своему двору о словах Фридриха II, сказанных в Дрездене саксонским вельможам: «Я знаю, что вы надеялись на русскую помощь, но вы сами теперь видели, что помощь эта скоро подана быть не может. И если б Россия мне действительно сделала диверсию в Пруссии, то не думайте, чтоб я, испугавшись, покинул мои операции здесь. Напротив, разоривши до конца всю вашу землю, я принудил бы вас к миру и привел бы вас в такое состояние, что вы потеряли бы всякую способность вредить мне. Я внутреннюю силу и слабость России знаю очень хорошо, как свои 5 пальцев. У ней людей довольно, да денег нет. Почему сильную помощь союзникам своим дать не может? И так как я всегда должен опасаться этой державы, то и Саксонии в отношении к ней надобно действовать заодно со мною, особенно если ваш государь хочет, чтобы будущий польский сейм состоялся».